Всю ночь спал как убитый. Мне ничего не снилось. Было просто сладкое забытье. Проснулся я от странного шума. Не разлепляя глаз, попытался сообразить, где я и что со мной. В общем-то, это было несложно. Я сбросил с себя остатки сна и понял, что лежу на диване, в гостиной Стаса. А странный шум – звук душа. Голова кружилась. Нет, не болела, просто кружилась. Но ощущение было не из приятных. Я поискал глазами настенные часы, но не нашел. Тогда притянул к лицу левую руку. Часы на ночь я так и не снял. 7 часов. Что за издевательство? Надо еще немного поспать. А Стас, наверное, железный. Феникс. Я закрыл глаза, поворочился, но уснуть так и не смог. Внезапно понял, что срочно надо избавиться от излишков пива в организме. Я остался жалобным стоном и пошлепал в туалет. Когда я уже вышел, Стас уже гремел чашками на кухне. «Утро доброе!» – крикнул он мне. «Ты как?» «Нормально», – вяло отмахнулся я. «Ты чего в такую рань поднялся?» «Да пора уже. Сейчас поеду на ВДНХ. Пошарюсь там. Ты кофе будешь?» «Буду», – буркнул я и ушел в ванную. Я умылся, потом махнул на всю рукой и тоже принял душ. Вернулся в комнату и стал рыться в своей сумке в поисках чистого белья. Сменив белье, я почувствовал себя намного лучше. Голова уже прошла и спать не хотелось. Я отправился на кухню. Пока я копался, Стас уже позавтракал и мыл свою чашку. «Я сейчас убегаю», — сказал он. «Пора». «Ага», — сказал я, садясь за стол, на котором исходила ароматным паром чашка кофе с молоком. Больше на столе ничего не было, но я не огорчился, по утрам я почти ничего не ел. «Тогда развлекайся как можешь», – улыбнулся Стас, вытирая руки полотенцем. «Кстати, лазерные диски для компа в шкафу, в левом отделении». «Класс», – оживился я, вспомнив вчерашний разговор про игры. «И XMM есть?» «Есть, а как же». Стас ушел в комнату, а я занялся кофе. Он был немного горячий, поэтому я просто обхватил ладонями чашку и сидел, глядя в стол. «Эй», – крикнул Стас из коридора, – «я пошел». «Пока», – отозвался я и глотнул кофе. Стас загремел ключами, вышел, прикрыв за собой дверь. Мне было слышно, как он ее запирал. На двери было 2 замка, и оба просто запирались, а не захлопывались. Я такие замки любил. Ключ дома не забудешь, даже если очень захочешь. Я снова приложился к чашке, сделал большой глоток, размышляя о том, не изменить ли своим правилам и не порыться в холодильнике в поисках еды. В этот момент в замке снова заворочился ключ. Я удивился и отставил чашку. За дверью раздались голоса. Говорили быстро, взволнованно. 2. «Черт, что происходит?» Я вскочил, заметался в панике по кухне. Потом схватил длинный столовый нож и прижался к стенке у входа на кухню. Неужели нас выследили? Дверь открылась, и я сжал рукоять ножа. Раздался смех. Это был Стас. Я с облегчением вздохнул, опустил нож и выглянул в коридор. У двери стояли Стас и Кирилл. «Кирилл!» – крикнул я. «Привет», – отозвался он, рассматривая нож в моей руке. «Завтракаешь?» «Да». Я почувствовал себя как последний дурак. «Пошли в комнату», – сказал Стас. «Вы там устраиваетесь?» «Я сейчас сделаю Кириллу кофе». Мы с Кириллом пошли в гостиную, уселись за стол. Не успел я набить трубку, как появился Стас с 2 чашками кофе. «А пива не осталось?» – спросил я, чувствуя, как шевелится в горле сухой ком. «В холодильнике», – ответил оперативник и поставил чашку кофе перед Кириллом. Я поднялся и, чувствуя легкое головокружение, отправился на кухню. Вытащил из холодильника 1 банку, сорвал с нее феньку и сделал большой глоток. Потом отправился в комнату, пропускать разговор не хотелось. Кирилл сидел за столом, поставив локти на клеенку, заменявшую скатерть, и кончиками пальцев едва касался чашки. Стас сел рядом, отодвинув в сторону ноутбук. Я же плюхнулся на диван. Кирилл был в красивом бежевом костюме, наверняка ужасно дорогом. Белой рубашке, правда без галстука. Он выглядел солидным бизнесменом. В нем я едва угадывал ангела, разнимавшего анархистов и того парня, что пил пиво в астральном кабаке. Этому Кириллу больше бы подошел бокал с шампанским или мартини. Впрочем, сейчас он неплохо справлялся с кофе. Стас же сидел, положив ногу на ногу. На нем были синие джинсы и белая футболка. Было в них нечто общее. Они выглядели серьезно, словно на приеме у начальства. Я всегда завидовал таким людям. Они умели выглядеть хорошо, всегда. И после бессонных ночей, и после пьянок. И Кирилл и Стас были именно из таких. Они выглядели правильно, красивыми, доброжелательными, как в кино. Я вдруг остро почувствовал, что сижу небритый, в помятой одежде, и волосы у меня стоят дыбом после душа. Я смущенно поерзал на диване. «Ну», — сказал Кирилл, — «рад видеть вас обоих живыми и здоровыми». Он улыбнулся. «Признаться, мы тебя тоже», – отозвался Стас. «Начнем? Что вообще происходит?» «Так», – сказал Кирилл, – «я сейчас расскажу вкратце, что случилось. Потом вы по отдельности расскажете, что произошло с вами, а потом мы будем задавать друг другу вопросы». «Отлично», – отозвался Стас и взялся за свою чашку с кофе. «Я просто кивнул. Позавчера утром», – начал Кирилл, – «рано утром, часов в 7, альвеонцы атаковали несколько подразделений Астрала. В некоторых случаях им помогали земляне, но это единичный случай. Два подразделения уничтожены полностью, вплоть до разрушения помещений. Ваше отделение сильно пострадало. Это самая крупномасштабная акция альвеонцев за все время нашего контакта с ними. Противник знал расположение наших отрядов. К счастью, атакам подверглись не все отделения и организации, и организация не утратила своей жизнедеятельности. Однако все действия позавчера были свернуты, все контакты сведены к минимуму. Лишь вчера Астрал-2 вернулся в рабочий режим. Ведутся кое-какие внутренние разборки, но я не буду углубляться в их описание. Вот вкратце и все. Теперь вы. Кирилл поднял чашку и глотнул кофе. «Что с центром?» – спросил Стас. «Все нормально», – отозвался Кирилл. «Атаки не подвергался. Были другие проблемы». «Кто?» «Прокуратура. Но с этим уже все». «Что с Олегом и Леонидом?» – спросил я. «Они что-нибудь известно?» «Ничего». Координатор покачал головой. «Мы полагаем, их взяли в плен». «Погоди», – остановил он меня, видя, что я собираюсь задать следующий вопрос. «Теперь вы рассказывайте». Начал Стас. У него все было буднично. Проснулся, умылся, пошел в офис. При входе обнаружил следы вторжения, метнулся вниз. Наткнулся на трупы. Потом на меня. Кирилл внимательно слушал его, попивая кофе, задал пару вопросов о времени. Потом обернулся ко мне. Я начал рассказ с поезда, с того момента, как шагнул на перрон в Москве. Решил, что про питерские приключения Кирилл прочитает в отчете. Я рассказал о том, как приехал в офис, как нашел трупы, потом о том, как меня нашел Стас. Когда я рассказывал, как он меня приложил мордой о стол, оперативник смущенно улыбнулся и развел руками, дескать, вот такой он горячий парень. Когда я добрался до описания дороги к Стасу, он перебил меня и сам стал рассказывать дальше. И о том, как мы пили, и о том, как он ходил искать коллег. И о том, что собирался это сделать и сегодня. «Тебя искали на Ярославском вокзале», – сказал Кирилл. «На этих точках были оперативники. Они не знали, что ты без метки, поэтому не подошли». «Одного не понимаю», – сказал Стас. «Почему ты не позвонил по служебным телефонам? Ни мне, ни Кириллу?» «Мы не знали, что с вами и где ваши телефоны. Была вероятность, что они в руках противника. Телефоны всех пропавших сотрудников мы отключили». «Ох, ё», – расстроенно сказал Стас. «Но сейчас-то все нормально?» «Нормально», – успокоил его Кирилл. «Я рад, что вы оба живы. Астрал работает по-прежнему, сейчас работает в режиме норма». Стас поморщился. Вероятно, в отличие от меня, он знал, что это за режим, и он ему не понравился. Я молча прихлебывал пиво из банки. Вопросов у меня было много, но все они казались глупыми, шкурными. «И что дальше?» – тихо спросил Стас. «Что нам делать?» «Работать», – твердо ответил Кирилл и поставил чашку на стол. «Сейчас из подразделений, подвергшихся нападению, формируются новые группы. Вы вдвоем станете основой нового подразделения. Стас, ты будешь лидером группы. Игорь, извини, но у Стаса гораздо больше опыта». «Порядок», – отозвался я. «Все равно я совершенно не представляю, чем занимается лидер». «Ты будешь аналитиком», – сказал мне Кирилл. «Не единственным, конечно. Честно говоря, я не представляю работу аналитика». «Разберешься», – сказал Стас и улыбнулся. «Это, в принципе, легко. Новый офис уже готовится», – продолжал Кирилл. «Завтра или послезавтра поедете знакомиться с офисом и новой командой». «Хорошо», – кивнул Стас. «А что делать сейчас?» «Отдыхаете», – отозвался Кирилл. «Но можешь пока вести Игоря в курс дела по работе аналитиков». «Телефоны подключены?» «Где они?» Стас немедленно достал из кармана джинсов свой телефон. Маленький, серебристый, с откидывающейся крышкой. Мне же пришлось лезть в свою неразобранную сумку. Кирилл взял оба телефона, повертел их в руках, осмотрел швы и, наконец, кивнул. «Отлично», – сказал он. «Вернусь в центр, дам команду подключить». «И еще». Стас достал из заднего кармана еще один телефон, очень похожий на его собственный. «Это Олега. Нашел его в офисе». «Ага», – оживился Кирилл. «Давай сюда». Он сунул телефон во внутренний карман пиджака. «Кстати», – сказал он, – «срочно готовьте отчеты. Все, что мне рассказали, подробно и детально. Аналитики центра уже ждут». «Сделаем», – отозвался Стас, пряча свой телефон в карман. «Игорь». Кирилл повернулся ко мне. «Что там с питерским магом? Ты виделся с ним?» «Да», – кивнул я. «Он отказался. Он какой-то странный. И еще я там засек альвеонца». «Отчет», – веско потребовал Кирилл. «Все в отчет, с максимальными подробностями». «Уже», – я кивнул на ноутбук. «Все готово». Кирилл придвинул к себе ноутбук, потом задумался. Достал из внутреннего кармана пиджака дискету и протянул ее Стасу. «Запиши мне этот отчет. Я знаю, у тебя там все запаролено». Стас ухмыльнулся, взял дискету и придвинул ноутбук к себе. «Игорь!» Кирилл повернулся ко мне. «Послушай, есть один важный вопрос к тебе. Не торопись на него отвечать. Подумай». Я кивнул. «Что еще случилось?» «Когда мы осматривали офис вашего подразделения, то заметили, что комната, в которой ты жил, перевернута вверх дном. Там что-то искали. Искали долго и упорно. Ни в одном офисе из подвергшихся нападению такого не было. Мои аналитики думают, что Львенцев очень заинтересовала твоя персона. Они искали что-то, что принадлежит тебе. Подумай, что это могло быть». Я откинулся на спинку дивана. «Ничего себе вопросик. Искали – это факт. Я сам видел следы. Ну что, не охотились же они за моей любимой трубкой?» Кирилл сидел на стуле и внимательно смотрел на меня. Стас сгорбился над ноутбуком. Скрежетал дисковод, записывая мой отчет на дискету. «Не знаю», – признался я. «Ничего в голову не приходит. Нет у меня ничего такого, что могло бы их заинтересовать». «Подумай еще», – сказал Кирилл. «Может, вспомнишь что-нибудь?» «Да ну, ерунда какая-то. Нет у меня ничего такого. Может, они искали документы? Списки какие-нибудь?» «Да нет». Координатор откинулся на спинку стула, не отрывая от меня внимательного взгляда. «В остальных подразделениях не было такого разгрома. Там ничего не искали. Обыск устроили только в вашем офисе, причем в той комнате, в которой ты ночевал. Быть может, они думали, что ты оставил там свои вещи перед поездкой в Питер». «Бред какой-то». Я потер внезапно зачесавшийся нос. На ум ничего не приходило. «Что такого особенного у меня могло быть?» «Да ничего». «Они что-то искали? Это точно?» — спросил Стас, отрываясь от ноутбука. «Да», — отозвался Кирилл. «Искали». «Информатор?» — коротко бросил оперативник. «У них есть информатор. В Астрале-2. «Такая возможность рассматривается аналитиками центра», — спокойно отозвался Кирилл. «Это нельзя исключать. Хотя мне кажется, что это маловероятно». «Информатор», — задумчиво протянул Стас, словно не слыша координатора. «Леонид или Олег?» «Эй!» – вскинулся я. «Только не Олег. Вы что?» «Он уж от Львенцев натерпелся». «Все мы натерпелись», – перебил меня Стас. «Ты не представляешь, что может хорошо обученный маг». «Представляю», – мрачно отозвался я. «Ой, представляю. И еще представляю, что без Астрала хорошо обученный маг – это тьфу». Впрочем, Стас вытащил дискету из ноутбука и протянул ее Кириллу. «Не обязательно магия. Деньги, шантаж, угрозы, пусть даже гипноз. Возможности предостаточно и без магического вмешательства. Причем эти варианты мы могли не засечь». Вернул Кирилл, пряча дискету во внутренний карман пиджака. «Отголоски магического вмешательства мы бы засекли, но гипноз, тем более шантаж, нет. Этим надо серьезно заниматься. Мы расслабились, ориентировались на серые метки». Он бросил взгляд на часы. Золоченый браслет плотно обнимал его тонкое запястье, прекрасно гармонируя со светлым костюмом. «Ролекс», — подумал я. «Впрочем, я Ролекса никогда не видел. Не отличу его от полета». «Так», — сказал Кирилл и поднялся. «Мне пора. Меня ждет машина. Времени нет. Черт, времени совсем нет». Я вдруг заметил, что у него под глазами темные пятна. Лицо было бледное, осунувшееся. «Верите?» — тихо сказал Кирилл. «Сплю по 2 часа в день. Прошлую ночь вообще не спал». «Держись», — отозвался Стас. «Мы победим. Выиграем». «Выиграем», — задумчиво повторил Кирилл. «Это не игра, Стас, не игра. Господи, как хорошо было тогда, 3 года назад. Тогда действительно была игра. Белые, черные, светлые, темные. Все краски Астрала, свобода. Ешь не хочу. На что мы ее променяли? На что?» «Пивная», — вспомнил я. «Как там, кажется, олень? Мы пили пиво, меняли обличие, встречались с друзьями. Что-то изменилось в мире. Он стал не таким, как раньше. Что-то из него ушло. Все стало серьезно и сложно». «Мир не изменился», – тихо ответил Кирилл. «Изменились мы. Просто выросли. Доросли до новых проблем и отношений. Возня всегда была, даже 100 лет назад. Как-нибудь я дам тебе почитать интересный архив. Если живы будем. А тогда, 3 года назад, мы просто многого не знали. Мир казался простым, однозначным. Белое, черное. Но мы выросли и вошли в тот круг, где еще не были. Поднялись на ступеньку и взглянули с изнанки. И остались там. То есть тут. Кто-то же должен разгребать это дерьмо». Его плечи опустились, взгляд потух. Сейчас было видно, что Кирилл устал, что он не спал прошлую ночь и вряд ли сегодня завтракал. Он был измучен, измучен настолько, что едва держался на ногах. Я непроизвольно потянулся к нему своим полем и почувствовал слабое биение его полей. С энергетикой у него было все в порядке, но ему необходимо было отдохнуть. Я не стал вмешиваться и убрал свои щупальца. Стас смотрел на меня так, словно увидел в первый раз. И правильно, он же не читал мой отчет. Тот был предназначен Кириллу. Оперативник просто не знал, что мы были знакомы раньше. «Иногда я очень жалею», – тихо сказал Кирилл, – «что я вырос и узнал о новых проблемах и новых возможностях. Но тогда я думаю о людях, которые не выросли. Они не хотят расти. Я знаю таких. Они остались в детстве и живут так, как им хочется. На самом деле они просто закрыли глаза. Или надели розовые очки и стараются не замечать того, что не вписывается в картину их мира. Мира, который они придумали сами для себя. Знаете, мне это всегда казалось предательством. Оставаться ребенком, когда все вокруг растут. Словно ты живешь за чужой счет, за счет тех, кто вырос. Тебе может быть хорошо, очень хорошо. Никакой ответственности, развлечения, жизнь в свое удовольствие. Но ведь за тебя кто-то работает. Кто-то умирает вместо тебя. Тот, кто остается ребенком, тот что-то не делает. Понимаете, не делает того, что бы мог сделать. Дать что-то людям, о чем-то им рассказать, сделать кого-то счастливым. И что самое скверное, что такими детьми остаются чаще всего хорошие люди. Добрые, милые, которые могли бы сделать добро и для других. Мы со Стасом зачарованно слушали. Сначала я еще ловил нить его рассуждений, примерял слова Кирилла на астральную жизнь, на ситуацию вокруг его закрытия. Но потом внезапно понял, что он говорил о чем-то своем, личном. О том, что накипело на душе. Астрал был лишь частью волнующей его проблемы. Пронзительно заверещал телефон. И Кирилл хлопнулся по карману. Он вскинулся, моргнул глазами, словно проснулся. «Мля», — сказал он, — «что-то я заболтался». Он вытащил телефон из кармана, глянул на экран и что-то прошипело сквозь стиснутые зубы. «Так», — сказал он, — «снова собранный, решительный, энергичный. Значит, договорились. Завтра вечером готовьтесь к переезду. За вами заедут. Офис как раз должен быть готов. Сначала туда. Потом разберемся. Пока что не рекомендую выходить на улицу. Стас, у тебя есть запасная точка. С этой квартиры рекомендую съехать. Если к Игорю проявляют такой повышенный интерес, то не исключено, что они выйдут и на твою квартиру. Точки нет, но что-нибудь придумаем». Угрюмо отозвался оперативник. «Черт, это уже вторая за полгода. Работа такая», – отрезал Кирилл. «Игорь, это и тебя касается. Проживешь пока в офисе. Потом съедешь домой. Под охраной. Узнаешь, как там у тебя дела. Если квартиру снимаешь, съезжай». «Договорились. Стас, кстати, напиши-ка отчет о последних днях в офисе. Особенно внимание удели поведению Леонида и Кирилла. Быть может, вспомнишь какие-нибудь странности». «Хорошо», – отозвался Стас. Но по его недовольному лицу было видно, что ему такая затея не по душе. «А что нам сегодня делать?» «Сидеть дома», – приказал Кирилл. «У меня нет свободных людей, не могу вам оставить охрану. Да и наружку не могу повесить. Черт, ни людей, ни времени, просто ад какой-то. Все, отдыхайте, расслабляйтесь, завтра увидимся». И он быстрым шагом двинулся в коридор. Стас пошел его провожать, а я развалился на диване и одним глотком допил уже нагревшееся пиво. Хлопнула дверь, проскрежетал что-то матерное замок. Стас вернулся в комнату. В руках он держал банку пива, когда только успел заглянуть в холодильник. «Ну как тебе, Ситуевина? Чем дальше в лес, тем толще партизаны. У вас так всегда?» – спросил я. «Всегда в тревоге, в напрягах. Прямо передовая. Всегда», – мрачно отозвался он. «Беспредел. Чем займемся? Ну раз мы в увольнении, то будем отдыхать». «Пива мало», – заметил я. «Для какой же отдых без пива? Водка, конечно, сильная штука, но дружеской беседе она только вредит. Выпили по полбутылки, ну час прошел, два, и все. Можно по кроватям расходиться. Разговоры бессмысленные, сознание туманится. А вот пиво – самое оно для беседы. И горло просохшее промочить, и при деле вроде. Пьешь и закусываешь. А болтать под пиво можно часами. Проблему с пивом решили просто». Стас стукнулся в дверь к соседу. Как я понял, они не были близко знакомы, но все же общались. Соседом оказался молодой парнишка, студент. И вот Стас и заслал за пивом, отблагодарив, естественно, пару банок. С пивом дела пошли веселей. Мы болтали весь день, трепались буквально обо всем. Об играх, о музыке, о фильмах, о бабах. Буквально обо всем. Конечно, не забывали и про астрал. Я рассказал Стасу историю своего знакомства с Кириллом. Он в ответ все же рассказал мне о своей прежней работе. Опять же, не называя имен и фамилий. Оказалось, он хакер, работал в секретном ящике. Вроде это было подразделение ФСБ. Стас не уточнил. Там он был простым оперативником, выезжал на места происшествия и так далее. В общем, землю топтал. Однажды его поставили приглядывать за одной лабораторией, которая занималась изучением странных явлений. Телекинеза, пирокинеза. представления будущего и прочих. Там Стас, которому давалась роль простого охранника, познакомился с астралом. Ему попался слабенький проводник, который провел его в астрал. Тот был неопытный, судя по рассказам Стаса. Он не строил сфер, просто висел в пустоте, но Стасу этого хватило. Он поверил в чудеса. Вскоре его перевели в другой объект. Потом руководство поговорило с ним об астрале, и он стал оперативником астрального отдела ФСБ. Прямо об этом, разумеется, не говорили. Сначала Стас не знал, чем занимается, но потом разобрался. Как он сказал, кажется, его не случайно запихнули в ту лабораторию и показали астрал. Возможно, все было спланировано заранее. У него самого не получалось выйти в астрал. Не хватало опыта, да и способности были ниже среднего. А вскоре грянуло закрытие астрала. По словам Стаса, началась страшная суматоха. Снимали начальников отделов, искали виновных. Начальство не верило в астрал. Проект был скомпрометирован, отдел распустили. Но тут появилось одно подразделение, и Стас вроде привелся туда. Он не углублялся в детали, я так и не понял, шел он из ФСБ или еще числился там. В общем, один знакомый привел его в Астрал 2, оперативником. Я тоже рассказал ему немного о себе и об Астрале. Стас слушал зачарованно. Я не стал распространяться об истории с безумным магом. Зато подробно рассказал, как я лишился тела. Когда Стас уяснил, что я знаю и Олега, он удивился. Потом рассказал, что когда я появился в подразделении, оперативники думали, что я слабенький, только что открытый маг. Один из знакомых аналитиков другого подразделения сказал им, что я слабак в принципе. Я хмыкнул, но про себя подумал, что не так уж он далек от истины. Без астрала я слабак. Слишком уж много завязано на эту магическую реальность. Потом мы устали говорить и про астрал. Мы выпили и поговорили о музыке. Оказалось, что Стасу, как и мне, нравится рок. И он, как и я, в отрочестве играл в разных самопальных группах. Потом выяснилось, что он курил и даже пробовал курить трубку. Но ему не понравилось. Тут-то я на него насел и выяснил, что говорил он не то и не так. И вообще не врубался в Дэн. Я прочитал ему краткую лекцию о табаках и об искусстве курения трубки. Стас восхитился и пообещал как-нибудь попробовать правильно курить трубку. Но я ему отсоветовал. Сказал, раз уж бросил, то не стоит начинать заново. Не курить – это великое благо, особенно для здоровья и потенции. А уж бросить курить – так это вообще подвиг. Не каждый на такое способен. Я уверен, любой курильщик мечтает бросить курить. Здоровье будет лучше и денег больше. Но не у каждого это получается. К этому времени мы порядочно упились пивом. Решив, что надо сделать перерыв, занялись обедом. Пельмени и колбаска пошли на ура. После еды меня потянуло в сон. Я поспал часика три. Как потом выяснилось, Стас тоже от меня не отставал. Проснувшись, мы обнаружили наличие отсутствия пива. Плюнув на конспирацию, пошли в ларек и затарились ящиком пива и разнообразной закусью. Вернувшись домой, мы продолжили прерванный разговор о компьютерных играх. Оказалось, что Стас, как и я, фанател от пошаговых стратегий, и одна из них, культовая XMM, была установлена на его ноутбуке. Причем самая правильная часть, вторая. Потрепавшись немного про игрушку и похваставшись своими успехами на поприще набивания очков, мы поняли, что чему быть, тому не миновать, и уселись за компьютер. Чем замечательна эта игра, в нее можно резаться одновременно вдвоем, за одним компьютером. Этим оно выгодно отличалось от другого вечного хита MMO. Остаток дня и большую часть ночи мы провели за компьютером, пытаясь одолеть друг друга. Силы были равны, но у меня было чуть лучше расположение, и в конце концов я выиграл. До конца, конечно, не играли. Когда Стас увидел, что я побеждаю, он сдался. Впрочем, только тогда, когда у него осталась одна деревушка и неразвитый герой без армии. Спать мы расползались, в буквальном смысле. День был прожит не зря. Мы как нельзя лучше исполнили приказ Кирилла – отдыхать. Утро у нас наступило часов 10. Я проснулся от того, что Стас прошлепал из своей комнаты ванную. Голова побаливала. Ну, в общем, все было в норме. Вчера мы под пиво очень хорошо поужинали. 3 раза. Так что похмелье не было таким зверским, как бывает обычно после ночных посиделок. Я натягивал одежду, Стас плескался под душем. За окном набирало силу яркое солнце. День обещал быть радостным, ярким, солнечным. Люблю такие дни. Настроение поднимается, жить становится легче. Глядишь бездонную синь неба, где нет ни облачка, и думаешь, жить хорошо. Все краски становятся яркими, живыми. Деревья шелестят листвой, где-то чирикают птицы. Красота. Для полноты ощущения оставалось только проветрить холодильник, где еще оставался стратегический запас пива. Звонок оторвал меня от мыслей о холодном пиве. Первым делом я автоматически схватился за карман, в котором лежал мой сотовый, но тотчас понял, что это не он. Звонил телефон Стаса, который он оставил на столе. Звонок мне не понравился, резкий, требовательный. Мне стало не по себе, словно бродячая тучка заслонила солнышко, и стало пасмурно. Телефон все не унимался, я взял его в руки, размышляя, имею ли я право отвечать на звонок, адресованный Стасу. Но мои сомнения разрешились быстро, на телефоне стоял код, и я не мог ответить на звонок. Я бросил трубку на стол и пошел к ванной. «Стас!» – позвал я сквозь дверь, стараясь перекричать шум воды. «Телефон звонит! Твой!» «Сейчас!» – отозвался он. Я вернулся в комнату, на диван. Настроение было испорчено. Телефон орал, не переставая. Его крики били по нервам. Он лежал на столе и буквально источал опасность. Я всеми фибрами души чувствовал, что звонок несет в себе угрозу. Стас ворвался в комнату и бросился к столу. Он был прямо из душа, только и успел, что завернуться в полотенце. С мокрых волос стекали капли воды. Он схватил телефон, поднес к уху и кротко бросил. «Да». Я наблюдал за его лицом, стараясь понять, что ему там говорят. Лицо Стаса помрачнело. Потом на нем проступило беспокойство. Оно сменилось выражением мрачной решимости. И он, наконец, щелкнул кнопкой, прерывая разговор. «Собирайся», – бросил он мне. «Уходим». «Что случилось?» – спросил я, хватая сумку, что стояла у дивана. Хорошо, что я не стал ее распаковывать. Доставал только белье и трубки. «Точно не знаю», – отозвался Стас. Он ушел в свою комнату и сгремел железом. «Это звонил Кирилл», – крикнул он из комнаты. Он сказал, что наблюдатели засекли машину, которая двигается в нашу сторону. В ней было 3 альвионца. «Ну и что?» «Береженого Бог бережет», – отозвался Стас, выглядывая из комнаты. Он был уже в джинсах и белой футболке. «Сам знаешь, сейчас неспокойно. Вполне возможно, что они нас выследили. Да может, они мимо едут. Не будем рисковать. То 3 альвионцев в одной машине – редкое событие. Вместе они собираются только когда едут на задание, а сейчас они едут в нашу сторону, из чего Кирилл сделал вывод, что цель задания – мы. У него сейчас нет людей, чтобы проследить за альвионцами, и нет времени, чтобы выслать поддержку, так что уходим». «Вот черт», – выругался я. «Чувствовал же, что день будет безнадежно испорчен». И верно, ощущение опасности, что посетило меня во время телефонного звонка, и не думало проходить. Наоборот, оно усиливалось. Сборы были недолгими, минут 5, может быть чуть больше. Я еще раз порадовался, что не распаковал сумку. Мне оставалось лишь одеться и запихнуть в нее мелочи вроде бритвы и носков. Через 5 минут я был готов. Стас, который собирался в другую комнату, со страшными проклятиями искал свой паспорт, на что он потратил несколько минут, но наконец нашел. «Готов?» – спросил он, появляясь в комнате с плотно набитой спортивной сумкой. На плечах у него уже была знакомая мне куртка, та самая, больше на размер, чем нужно. «Готов». Мы вышли в коридор. Стас отпер дверь. Привычным жестом погасил свет в коридоре. Он пропустил меня вперед, и я вышел на площадку. «Ну пока, квартирка», – сказал он и прикрыл дверь. «А запереть?» – удивился я. «Не надо», – отозвался Стас. «Двери целее будут. Ты их, что ли, потом менять будешь? Пошли, хватит трепаться». И он стал быстро подниматься по лестнице. «Слушай, куда это мы?» «На крышу, потом в дальний подъезд. Спустимся, пройдем огородами, к метро». «Потом Кириллу». «В центр?» «Нет, в офис, про который он говорил. Где центр, я не знаю. А вот насчет этого офиса слышал». Стас остановился у окна, выглянул на улицу. «Пусто», — сказал он. «Может, тогда все же не через крышу?» «Ориентировочное время появления здесь этой машины — 15 минут. Они уже прошли, так что эти ребята могут появиться здесь в любое мгновение». Мы дошли до площадки 5-го этажа. К люку в потолке вела глубокая железная лестница, приваренная к перилам площадки. Стас ловко вскарабкался по ней, уперся в крышку руками. Его куртка задралась, и мне стало видно 2 кобуры у него под мышками. Оружие. Конечно, небось у него и разрешение есть на стволы. У меня же вместо оружия были только трубки. Трубка! Черт, я же забыл ее там, на столе. Положил, чтобы остыло после курения, и забыл. «Стас!» – крикнул я, стаскивая сумку с плеча. «Я сейчас вернусь». «Куда? Назад!» – Стас развернулся по лестнице. «Я там трубку забыл. Новую купишь, вернись, дурак!» «Какое там? Я уже сбегал по ступенькам». Некурящему Стасу не понять, что такое любимая трубка, вещь, с которой ты жился, знаешь ее достоинства и недостатки, с которой проведено несколько часов. Она утешала меня в минуты печали и отмечала со мной радостные моменты. Любимая трубка. Это не вещь, это подруга. На площадке было тихо. Я толкнул дверь, помня, что Стас ее не запирал. И она послушно распахнулась. Из коридора на меня кто-то шагнул, сердце застыло на миг, но тут же я понял, что это то самое зеркало, которое уже пугало меня. Я перевел дух, обматерил зеркало и шагнул вперед к двери, ведущей в комнату. В ту же секунду в проеме появился человек. Невысокий парень с рыжей, растрепанной шевелюрой и, конечно, серой меткой. От неожиданности я замер, не зная, что делать, то ли кричать, то ли бежать. «Книжка», — сказал рыжий. «Где записная книжка?» «Какая книжка?» — спросил я, прикидывая, успею ли выскочить за дверь. «Записная», — повторил рыжий. На площадке за моей спиной что-то зашуршало, и я напрягся. Альбенж тоже услышал шорох. Он скинул правую руку, чтобы ткнуть указательным пальцем мне в грудь. Я отшатнулся, чувствуя угрозу в этом жесте. С кончика пальца сорвалась маленькая молния, ветвистая, яркая, и бесшумно ударила мне в грудь. Меня словно ударило током, все мышцы скрутило узлом, и я не смог даже крикнуть от боли. Дыхание перехватило. Грудь превратилась в сплошной ком боли. Единственное, что я смог сделать, схватиться руками за грудь, стремясь добраться до сердца, которое вдруг перестало работать. В груди было пусто. И это пугало, там ничего не шевелилось, не билось, не дышало. А тут еще начал меркнуть свет. Я уже не видел прихожей. Потом исчез рыжий. Передо мной осталось только зеркало. И я в нем, с искаженным от боли лицом. Потом зеркало стало уплывать куда-то вниз. Но я понял, что на самом деле падаю я. Заваливаюсь на спину. Последнее, что я увидел в зеркале, темная фигура за моей спиной с пистолетами в обеих руках. Фигура шагнула вперед. Я ничего уже не видел и не слышал. Передо мной был только белый потолок. Зрение исчезало, темнота наступала с боков, и скоро весь мир сузится до одного белого пятна. Исчезали ощущения, мне казалось, что вокруг астрал, я не чувствовал своего тела. Белое пятно вдалеке стало светиться, напоминая свет в конце туннеля. Как только я об этом подумал, то увидел и сам туннель. Правда, он больше напоминал колодец, стены походили на растрескавшийся от времени камень, и я летел среди них, летел к свету. Нет, не хочу, ведь так умирают. Верно? Не хочу. Но меня несло к светлому пятну. Медленно, но неотвратимо. О боже, как это похоже на астрал. Неужели я стал струйкой дыма, сознанием, которое растворяется в астрале? Я уже видел такое со стороны. Свет приближался. И довольно быстро. Я ничего не чувствовал. Хотел оглянуться, но не мог. Пятно росло на глазах. И наконец настал тот миг, когда оно заслонило собой весь мир. И я плавал в ярком свете, который обжигал как огонь. Если бы у меня были глаза, я бы их закрыл. Но свет неожиданно пропал, и передо мной раскрылась бездонная черная пустота. Астрал! Ко мне разом вернулись все привычные ощущения. Я чувствовал ток энергии, отголоски всплесков астрала и энергетических потоков. Я обернулся. Это мне удалось. Я привык обходиться без тела. Астрал за 2 года странствий стал для меня родной стихией. Уж как себя вести с ним, я знал. Позади меня была стена. Огромная каменная стена. Это был астрал Земли, стараниями альвеонцев, превращенные в непреодолимую преграду. Сам астрал стал стеной, превратился в камень. Именно так я это видел. Так я ощущал эту преграду, как камень. Другой маг, очутившийся на моем месте, мог бы увидеть не камень, а бетон или вовсе хрусталь. Но это не важно. Важно было то, что позади меня в каменной стене была большая дыра, края которой светились мягким светом. Я привычно просканировал окружающие энергетические каналы. Так я и думал. От меня в дыру уходила тоненькая ниточка энергии, которая таяла буквально на глазах. Я сам таял, слабел, растворялся в астрале, исчезал. Я знал, как это выглядит со стороны. Струйка дыма тает в темноте. Нет, не хочу. Не хочу знать, что там за этой гранью. Я хочу назад. Я столько стремился к своему телу. Тело. Я нащупал ниточку, ведущую к нему. Оно было еще живо, но сердце не билось. Какая знакомая ситуация, какая гнусная пародия. Снова на одном конце нити мое сознание, на другом труп. На этот раз мой труп. Но теперь рядом нет проводника. Ну, может, попробовать обратно? К черту его проводника. Я справлюсь сам, другого выхода у меня нет. Вот только мне нужна энергия, иначе я растворюсь в этой тьме. Немедленно, ни секунды, я послал привычный запрос. Туда, на грань астрала, где был знакомый мощный источник. И он ответил. Тотчас откликнулся, тихонько мурлыкнув. Как соскучившаяся кошка. Он был на месте. Более того, он был весь наполнен энергией. Похоже, к нему давно никто не обращался. Его мощь ответила на мой запрос, словно крича «Беги! Беги!» Я взял, потянув на себя все, что смог захватить. Источник легко дал часть себя. Мне даже показалось, что он сделал это с радостью. Энергия пришла, мои мысли прояснились, чувства обострились. Я снова жил, как настоящий маг. Я снова в астрале. Сознание автоматически сделало все, что требовалось. 2 года скитаний прошли не зря. Я ничего не забыл. Первым делом я укрепил канал к источнику и забрал по нему новую порцию энергии. Сила, мощь, энергия. Они переполняли меня, как в лучшие годы. Я чувствовал, что мог сделать что-то такое эдакое. Но нет. Мне надо было вернуться. Всего лишь вернуться. А время шло. Ниточка, ведущая к моему телу, таяла на глазах. Я подпитал ее своей энергией, стремясь придать ей прочность, и скользнул по ней, налаживая связь с телом. Оно еще живо. Так, клиническая смерть. Несколько секунд, ничего необратимого. Все мои манипуляции в астрале заняли доли секунды, ведь я был чистым сознанием. А что может быть быстрее мысли? Теперь назад. Сознание должно войти в тело, вернуться. Как хорошо мне знаком этот путь. Тело сопротивлялось. Возвращение сознания противоестественно для него. Но я знал обходные пути. У меня был опыт и сила. Я просто продавливал себя в тело, втискивал, как втискивают ногу в узкий сапог. Наконец настал момент, когда я должен был решить все. Я бросился вниз, по ниточке контакта. Я падал среди каменных стен, вниз по длинному колодцу, по которому недавно поднимался. Быстрее, быстрее, еще быстрее. Удар. Я окунулся в море боли. Болело все, сразу и везде. Я вернулся в тело. Мысли расплывались, боль не давала сосредоточиться. Но оставалось еще одно, самое главное. Я коснулся энергетических потоков, окружавших сердце. Оно не билось. Я тронул его раз, другой. Прямой астральный массаж сердца. Новое слово в медицине. Но сейчас не до шуток. Проснись, сердце, проснись. И оно дрогнуло. Сжалось, рожалось. Пробуя гнать кровь. И забилось, неся жизнь в плоти. Новый всплеск боли чуть не лишил меня сознания. Но я удержался. Связь с источником исчезла. Я не чувствовал астрал. Но был в теле. И был жив. Ну, где мои ощущения, где? Надо прийти в себя. Ничего еще не кончено. Кажется, на этот раз я отстоял свою жизнь. Но рядом те, кто могут ее еще раз забрать. Сначала пришел слух. Я услышал шепот. Кто это? Потом вдруг на меня хлынул свет. Открылись глаза. Я увидел потолок и сразу же Стаса, склонившийся надо мной. Я был жив. Я вернулся в тело. Все в порядке. Стас, увидев, что я открыл глаза, радостно вскрикнул. Теперь я разобрал, что он говорил. «Не умирай», — говорил Стас. «Только не умирай. Потерпи, Игорек. Машина уже едет». Лицо Стаса было все в брызгах крови. Я очень надеялся, что чужой. Мне хотелось сказать ему, что все в порядке. Что мне надо просто отдохнуть. Но не смог. Язык еще не слушался меня. И просто улыбнулся. Стас увидел эту улыбку и положил мне руку на плечо. А я закрыл глаза. Очень устал. Непроизвольно я потянулся в астрал, чтобы узнать, что происходит. Передо мной была каменная стена, а в ней туннель, в конце которого сверкала звезда. Это был путь в астрал, который я пробил своей душой, и можно сказать, что отдал за него жизнь. Секунды позже я понял, что на том конце вовсе не звезда, это был мой источник. Астрал открылся для меня.